Герман снова заснул. Его сны тоже были торопливыми, перебегающими из одного в другой, уничтожающими законы определенности, отрицающими категорию причинности. Ему снилось, что пока он ласкал в постели Машу, верхняя половина ее тела отделилась от нижней и стояла перед зеркалом, броня его за то, что он совокупляется только с половиной женщины. Герман открыл глаза. Было четверть одиннадцатого. Шифр Фая читала свои утренние молитвы в другой комнате, медленно, слово за словом. Он оделся и вошел в кухню, где обычно был готов для него завтрак. Еврейская газета лежала на столе. Герман перелистал ее, пока пил кофе. Внезапно он увидел собственное имя. Это было в разделе «Персональные объявления». Мистера Германа Брудера из Живкова просят войти в контакт с Рэбом Абрахамом Ниссоном Ярославером. Там был адрес на Ист-Бродвее и номер телефона. Герман сидел неподвижно. Лишь по чистой случайности он заметил это объявление. Обычно он удовлетворялся тем, что пробегал заголовки на первой странице газеты. Он знал, кто такой Рэб Абрахам Ниссон Ярославер, дядя его погибшей жены, Тамары, ученый человек, Александр Роверский хасид. Когда Герман только приехал в Америку, он заходил к нему и обещал, что придет опять. Несмотря на то, что его племянницы больше не было в живых, Рэб Абрахам Ниссон хотел помочь Герману, но Герман его избегал, потому что был женат на нееврейке. И теперь Рэб Абрахам Ниссон ищет его через газету. «Что это может значить?» – спрашивал себя Герман. Он боялся этого человека, который был связан с землячеством Живкова. «Я могу считать, что не видел этого», — решил он. Но он сидел долгое время, уставившись в объявление. Зазвонил телефон. Шифра Фая сняла трубку. Она сказала: «Герман, это вас, Маша». Маша звонила, чтобы сказать, что ей придется работать лишний час и что она встретится с Германом в 4. Пока они разговаривали, шифра Фая подняла газету. Она увидела его имя и удивленно повернула к нему голову, указывая пальцем на газету. Как только Герман повесил трубку, шифра Фая сказала: «Они ищут вас в газете». «Здесь». «Да, я видела это». «Позвоните». «Они дают номер телефона. Кто это?» «Кто знает? Вероятно, кто-нибудь с прежней родины». «Позвоните им. Если они поместили объявление в газету, это должно быть важно. Не для меня». Шифра Фая вздернула брови. Герман остался за столом. Через некоторое время он вырвал из газеты объявление. Он показал шифре Фае, что на обратной стороне не было ничего, кроме другого объявления, и если она захочет читать, то ничего из текста не будет потеряно. Потом он сказал: «Они хотят затащить меня в землячество, но у меня нет ни времени, ни терпения для этого. Может быть, объявились какие-нибудь родственники?» Ни одного не осталось. В наше время, если кого-нибудь разыскивают, то это уже немалое дело. Раньше Герман собирался вернуться в свою комнату и провести несколько часов за работой. Но теперь он попрощался с шифрой Фаи и вышел. Медленным шагом он шел по направлению к Тремонт-авеню. Герман подумал, что ему следовало бы зайти в парк, сесть на скамейку и продолжить работу над рукописью, но ноги сами привели его к телефонной будке. Чувствуя себя подавленным, он пришел к выводу, что предчувствие, которое изводило его последние несколько дней, должно быть связано с этим объявлением. Есть же такая вещь, как телепатия, ясновидение, как бы это ни называлось. Он повернул на Тремонт-авеню, вошел в аптеку и набрал номер, данный в газете. «Я вовлекаю себя в беду», — подумал он. Пошли гудки, но ответа не было. «Ладно, так оно и лучше», — решил он. «Больше я звонить не стану». В этот момент голос Рэба Абрахама Ниссена спросил: «Кто это? Алло?» Голос был старческий, хриплый и знакомый, хотя Герман разговаривал с этим человеком только однажды, и притом не по телефону. Герман прокашлялся. «Это я», — сказал он. «Герман. Герман Брудер». Последовало молчание. Словно для Рэба Абрахама Ниссена звонок Германа был неожиданностью. Через минуту он овладел собой, его голос стал громче и яснее. «Герман, вы увидели объявление в газете? У меня для вас новости, но не пугайтесь. Боже, избави, это неплохие новости. Напротив, не надо нервничать». «Что это такое?» «У меня есть информация о Тамар Рахиль. Тамаре, она жива». Герман ничего не ответил. Очевидно, что-то в его сознании допускало вероятность того, что такое могло случиться, поскольку это известие не было для него таким шоком, как могло бы быть. «А дети?» — спросил он. «Дети погибли». Герман долго ничего не говорил. Причудливые выверты собственной судьбы были столь необычны, что уже ничто больше не могло его удивить. Он услышал себя, говорящего, как это может быть? Ведь был свидетель, который видел ее убитой. Как же его звали? Я не могу себе этого представить. Да, это правда, ее расстреляли, но она осталась жива. Ее спрятали в доме друзей неевреев. Позже она перебралась в Россию. Где она сейчас? Здесь, в моем доме. И вновь они оба долго молчали. Затем Герман спросил, когда она приехала. Она здесь с пятницы. Постучала в нашу дверь и вошла. Мы обшарили весь Нью-Йорк в поисках вас. Минуточку, я позову ее к телефону. Нет, я сейчас приеду. Что? Ну, я сейчас приеду, повторил Герман. Он попытался повесить трубку, но она выпала из его руки и болталась на конце провода. Герману показалось, будто он слышит голос Рэба Абрахама Ниссена, все еще доносящийся из нее. Он открыл дверь будки и уставился на стойку против него, где на стуле сидела женщина. Она потягивала из бокала через соломинку, а мужчина подавал ей печенье. Она кокетничала с ним, и все морщины на ее грубом, умоляюще улыбавшемся лице выражали смирение той, кто уже не вправе требовать, а может только просить. Герман повесил на место трубку, вышел из будки и пошел к двери. Маша часто обвиняла его в том, что он механический человек. И сейчас он был с ней согласен. Его чувства были скованы, а разум холодно производил расчет. Он должен встретиться с Машей в 4 часа, а Едвиге обещал вечером быть дома. И еще ему нужно закончить рукопись для Рабби. Пока он стоял в дверях аптеки, посетители входили и выходили, натыкаясь на него. Он вспомнил определение удивления, данное Спинозой, когда мысль недвижима потому, что представление об этом событии не связано с окружающим. Герман пошел было, но не мог вспомнить, в какой стороне находится кафетерий. Он остановился перед почтовым ящиком. «Тамара жива». Он сказал эти слова вслух. истеричная женщина, которая изводила его, и с которой он был готов развестись, когда разразилась война, вдруг восстала из мертвых. Ему хотелось смеяться. Его метафизический Джокер сыграл с ним фатальную шутку. Герман знал, что каждая минута на счету, но был не в состоянии двигаться. Он наклонился над почтовым ящиком. Женщина опустила письмо в ящик и подозрительно посмотрела на него. Сбежать? Куда? С кем? Маша не может покинуть свою мать. У него нет денег. Вчера он разменял 10-долларовую бумажку, и пока Раби не даст ему чек, он может рассчитывать лишь на 4 доллара и мелочь. И что он скажет Маше? Шифра Фая наверняка сообщит ей об объявлении. Он попытался сконцентрировать внимание на часах. Маленькая стрелка показывала 11, а большая стояла на цифре 3. Но он не мог понять, что это значит. Он уставился на циферблат, словно требовалось какое-то умственное усилие, чтобы определить время. Если бы только я надел свой хороший костюм. В первый раз Герман почувствовал обычные амбиции беженца, показать, что он достиг некоторого успеха в Америке. В то же время что-то в нем насмехалось над этим банальным желанием.